подойди, помоги, поддержи. Очень трудно мне в мире жить. Наступает успешно зло, а идти тяжело, тяжело. Льют на землю опять дожди, и я слышу: терпи, жди. Ты утешишь, согреешь, да. И учусь я терпеть и ждать. Терпеть и ждать. Тучи хмурой тоска лежит, рядом столько различной лжи. Жду и верю, что ты придешь, победитель греха мой вождь. На землю опять дожди, и я слышу: терпи, жди. Ты утешишь, согреешь, да. И учусь я терпеть и ждать. Ты утешишь, согреешь. Терпеть и ждать. Иисус, добрый, чуткий друг, дай твоих мне коснуться рук, ощутить всю их силу, мощь, и понять: ты готов помочь. Льют на землю опять дожди, и я слышу: терпи и жди. Ты утешишь, согреешь, да. Терпеть и ждать. Ты утешишь, согреешь, да. И учусь я терпеть и ждать.